Вы знаете, вот в тех передачах, которые мы сейчас по Первому каналу выпускали в прошлом году, сейчас приостановились чисто по финансовой проблеме, очень дорого. Чтобы вы представить не можете какие-то деньги, чтобы часовую передачу выдать на гора по Первому каналу. Просто представить не можете. А, ну, нет пока. Вот, хотя потенциал есть, есть специалисты, есть уже много снятого интересного, но не получается. Вот клипы показываем, клипы где-то что-то прорывается, а передачи никак. Во второй передаче в прошлом году по Первому каналу меня показывают, я хожу справа, слева к трибуне подхожу, вот, несколько раз. Вырезали напрочь. Почему? Стал выяснять потом, почему. Почему они меня вырезали? Одного из закоперщиков, одного из инициаторов, меня вырезали. Оказывается, я правду рассказал о пиве. Правда, о пиве. А что такое пиво? Вот в двух словах, уж отвлекаюсь раз, ну да, пиво. В пиве есть алкоголь, да? Я ничего об этом говорить не буду. Все ясно и понятно. Хотя, говорят, есть безалкогольное пиво, есть пиво для водителей, детское, там еще какое-то. Ну, ладно, не будем об этом. В пиве есть нитрозамины, как вы запишите, вещества, вызывающие активные раковые заболевания, в первую очередь желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. У мужчин еще плюс предстательное страдает. Нитрозамины. По нашим замерам, больше всего... Специалисты специально изучали это дело. Больше всего не этой заразы присутствует во всех сортах немецкого, чешского и датского пива. Больше всего, зашкаливает. Но нет ни одного сорта российского производства этой гадости, где бы эта вот составляющая отсутствовала. Везде. Чуть больше, чуть меньше, но везде. Есть нитрозамины. Есть изопропиловый спирт. Да, вот на химических производствах, там, на каких-то других можно это применять и нужно применять. Изопропиловый спирт. Правда, некоторые шутят, говорят, изопропилов. Пропивать можно? Нет, пропивать, конечно, нельзя. И вливать человека категорически нельзя. Это такая штуковина, которая приводит к странным вещам в сочетании с следующей позицией. А следующие позиции – психотропные вещества. Перевожу на русский. Нелегальные наркотики. Вы скажете, Александр Николаевич, какие чудеса, какие нелегальные наркотики, что туда добавляют специально? Скажу вам, нет. Хотя было несколько судебных процессов, мы об этих судебных процессах знаем. И на Дальнем Востоке был такой судебный процесс, в Москве и в Белой Руси. Местные производители, небольшие производители такого, знаете, районного масштаба, поселкового масштаба, которые производили пиво, добавляли в пиво кто мухомор, кто табак, а кое-кто куриный помет. Вот сейчас сразу насвай вспомнил. Ну, это молодежь знает, они лучше нас знают про насвай. Вот. Куриный помет. У них судья спрашивает, с какой целью вы это делали, друзья? Ну, зачем вы это делали? Вы знаете, откровенно сказали, цель одна была проста. Чтобы потребитель лучше и сильнее дурел. Дурел привыкал к этой марке, к нашей, и покупал только это составляющее. Это пиво под этим названием. Бизнес, деньги. Некоторые получили сроки. Почему? Да потому что люди в результате потребления мухомора травились и нас этого самого куриного помета. Ну, табак еще там куда-то несут. А вот эти что, травились? Там где-то 5-6 лет им дали. Ну, это случаи, понимаете? Это случаи, это исключение. В целом же, крупные предприятия, кстати, хозяевами этих крупных предприятий по производству пива являются только не граждане Российской Федерации, а хозяева, подчеркиваю, хозяева. Менеджер, директор может быть гражданином Российской Федерации, но нет ни одного крупного предприятия по производству пива в Российской Федерации, хозяин которого был гражданином Российской Федерации. Вы запомните навсегда. Нас даже с вами спаивает Южноафриканская Республика. Пожалуйста, Турция. Вот она, Турция. Сейчас мы показали клип. Сами не пьют. Практически не пьют. Да, чудаки там тоже есть. Но они не пьют. Они развиваются, в общем-то, население подвигается к населению Российской Федерации. А нас спаивает по полной программе. Вот эта золотая бочка, там еще всякие названия. Вот. Откуда, вы скажете, здесь наркотики? Друзья мои, вы же знаете, что в пиве применяется при производстве пива растительных хмелей. А хмель – это коноплёвый. Вот так вот приехали. Но просто как наркотики оттуда не изъять, из этого растения. А при производстве пива он в больших количествах образуется в банках, бутылках, бочках с этим названием пива. Что в результате наш пивоман получает? Он получает алкогольную зависимость, плюс вот эту и плюс эта зараза. Алкогольные, наркотические, плюс эта зараза. Вот что вывезли. Я проводил один эксперимент. У меня был вот такой семинар в городе Лангепас, Ханты-Мансийского округа. Но в этом городе Лангепас, тоже так же 3 дня, на моем семинаре присутствовало не 300 человек, как у вас, а город маленький, 40 тысяч жителей. 40 тысяч жителей, маленький городишко. Присутствовало 90 человек. Что я говорю? 900 человек, что я говорю? 900 человек, тысячи, почти тысячи. Огромного театра, вот так же, как вы здесь сидите, только он был таким огромным полукругом, типа цирка. И я 3 дня с ними общался. И рассказывал вот эту всю правду, что и вам буду рассказывать, что рассказывает Виктор Павлович. Уехал, провел, все, простились. Через месяц звонит замглавы. Александр Николаевич, что она делает? А что она делает? И сразу, а что же я наделал? Неужели я что-то не то так сделал? Он почувствовал мое волнение. Говорит, Александр, вы не волнуйтесь, все вы правильно сделали, но дело в том, что алкоголь стали покупать на 50% меньше в городе, табак на 40%, а пиво вообще никто не покупает. Я это рассказал у них по телевидению, в прямом эфире. Вот это вот дело. Они еще несколько раз крутанули это все дело. Более того, меня же слушали целые 1000 человек. Эта 1000 пришла сегодня домой, рассказала, завтра рассказала всю эту правду. Народ-то другой стал. Более того, мне предъявили вот этот урок в культуру здоровья школы. И даже за маленький период, вот за месяц, произошли чудеса. Да если захотеть заниматься этой темой, не сделать можно все. Надо не по поверхности скользить, чем мы с вами часто очень сшибаем макушки чертополоха. В лучшем случае мы изображаем роль балды, извините. И я иногда это изображаю. Роль балды. Море морщим, а толку никакого нет. Корчевкой надо заниматься этой беды. Вот если корчевать не будем, а корни надо знать. А мы шибли макушки и думаем, Бог, окей. Отчетность хорошая. В сравнении с прошлым месяцем прошлого года. Ой, ура, братцы мои. Это же квазистатистика. Сравнивать надо с лучшими временами 10-летней, 20-летней, 30-летней, 100-летней давности. Поговорим мы еще о статистике. Будет у нас, если время за это время, за этот период. Вот и все. Эксперимент. Чудеса. А чудес никаких нет. Правда. Правда. Мы же с вами нормальные люди, обычные. А когда человек прочитает, а у нас, говорит, беги за Клинским. Беги за Клинским, вот это вот правда. Вот это правда. Ладно, есть трезвенники по социальным убеждениям. По социальным убеждениям. Кстати, хочу сказать, если бы господин Лужков был не здесь, а вот здесь, не трезвенником, а правду надо говорить, это воздержанник, это не настоящий трезвенник. У него нет социальных убеждений. Он не понимает, что исчезает Москва. Москва исчезает, братцы. Сегодня в Москве проживает азербайджанцев больше, чем в Баку. А чеченцев больше, чем в Грозном. Я еще раз говорю, я не националист. Интернационалист. Но это неправильная политика. Когда коренное население того или иного региона исчезает, а на него место приходят другие. Да, хорошо, когда проникновение наук происходит различные. Конфессиональные системы сотрудничают там, культура в этой области взаимодействует. Но нельзя, когда так поступать, когда коренное население вымирает, а на его место приходит кто-то другой. Это неправильная политика. И тактика неправильная. Поэтому, если бы, еще раз говорю, здесь он был, Москва бы сегодня процветала и не умирала, как все остальные территории. Скоро мы, через 20-30 лет, Москву не узнаем, как и Париж.